Глава 22. «Ну вот, приехали», — сказал мне мой провожатый и кучер в одном лице. «Ступай в дом, тебя там ждут». «А вы?» — спросила я, сжимая в руках свой сундук с вещами. «Я конюх Иван», — слегка поклонился он мне и спрыгнул на землю. Подал мне руку. «Я в дом не хож, а тебе велено было отправиться туда, к господам». «Понятно», — ответила я и оперлась на его большую сильную руку. Спустилась тоже. «Я Ольга. Спасибо большое». Иван мягко улыбнулся. «Редко от кого сейчас услышишь слова благодарности». «Это точно», — не могла с ним не согласиться я. «Времена меняются, а люди остаются. Интересно, что же за кони у них содержится?» Окинула беглым взглядом территорию поместья и увидела одну, но довольно большую конюшню. Такие не содержат, если коней мало. А если их немало, то значит, серьезно занимаются конным делом. Это интересно. Лошади всегда были мною нежно любимы. В принципе, я люблю всех животных, даже гораздо больше, чем людей. Но лошади занимали в моем сердечке особенное место. Недаром я выбрала именно это направление ветеринарии. Как только появится возможность, и если хозяева будут не против, я бы погуляла по конюшне и посмотрела бы скакунов семейства Лариных. «Стало быть, ты, Ольга, от нашего соседа графа Павловского приехала? У меня сложилось впечатление, что Иван не спешит завершать со мной беседу». Я осторожно окинула его внимательным взглядом. Иван казался довольно открытым, простым и вовсе не злым работягой. Крепок, плечист, молод и опрятен. Даже навозом от него не пахло. Нет, от него не исходило совершенно никакой угрозы, нежели от слуг старого графа, и особенно от их управляющего. Интересно, кто у них тут заправляет слугами и делами в доме? Неужели здесь тоже будет управляющий самодур, распускающий руки и позволяющий себе творить не весь что? Князь Ларин выглядел приличным и достойным мужчиной. Мне хотелось верить, что подобного бардака и разгула власти управляющего домом он не допустил бы. «Вы знаете об этом?» — удивилась я. «Так чай в доме о том говорили, и до меня дошло в конюшни, что барин наш перекупил служанку графа». «Иван, а вы не знаете, какое место мне определили в доме?» — спросила я. «Может, он и это слышал? И расскажет мне, чтобы я могла немного подготовиться морально перед встречей с господами? И понимала, кому я вообще тут пригодилась так сильно, что меня даже перекупили». «Так к Сонюшке приставить вас желают», — ответил конюх. «К Софии Лариной?» — уточнила я. «Да-да». Я с облегчением выдохнула. Собственно, этого я и ждала. И об этом вчера молилась всю ночь. Небеса услышали меня, наконец. «К племяшке нашего барина», — стал рассказывать Иван. «Ох, сиротинушка она! Да и Михаилу некогда ей заниматься особо. Вот и балует девочку. Хоть так внимание выказать ребенку. Вон, куклу ей большую купил». «Это он меня имел в виду?» «Ну, собственно, он прав. Меня словно большую куклу, которая понравилась девочке из знатной семьи, купили как в магазине». «Что поделать?» — повела я плечом. «Такая уж наша крестьянская доля». «Да что уж тут поделать, коли родились птицами подневольными», — отозвался Иван. «Но ты ступай, Ольга, а то господ ждать заставлять негоже». «Да, конечно», — кивнула я, подхватывая свой сундук. «Иду». «Тяжелый, небось. Давай, подмагну тебе». Иван забрал из моих рук сундук, в котором хоть и не было больно много вещей, но весил он все равно прилично. «Ступай за мной», —